Репетируют «Короля Лира». Все подтянулись, все взволнованы. Даже на щитке садовников дает настоящий тон и невольно увлекает других. Надежда Васильевна Корделия, Масолов, Шут. С легким невольным трепетом вслушивается Надежда Васильевна в интонации гастролера, ловит его беглую мимику. Она чувствует перед собой могучий талант, какую-то черноземную силу. Кто мог это думать 4 года назад? Недаром имя его гремит в провинции. Какое наслаждение будет играть с таким артистом? И как мягки все его замечания, как бережно относится он к самолюбию маленьких актеров. Все им очарованы. Репетиция кончилась. Гастролер целует руку Надежды Васильевны. «Позови меня к себе завтра, Наденька, вечерком. Угости чайком», — просит он. «Нельзя ли только без пажа?» Она вспыхивает до корней волос. «Какого пажа?» Он смеется. И опять, как встарь, она ловит жадную искру в его глазах. Или это ей показалось? Сердце тяжко бьется. А он говорит: «Нынче прибежал бы с радостью, да, боюсь, нехорош буду. Подпоят меня эти театралы, за город с ними еду, до утра прокутим, а отказать нельзя, обидишь». Проснувшись на другое утро, Надежда Васильевна долго лежит, закинув за голову руки. Безотчетная улыбка бродит по лицу ее, почему так радостно на душе. Да, сон, жаркий сон, румянец заливает ее щеки, ей приснилось, что гастролер и она... Нет, не думать об этом вздоре, и какие только глупости снятся. А сердце бьется все так же тяжко, даже дышать трудно. Она сама сознает, что ждет репетиции. Сама не понимает, как горячи ее глаза, встречающие взгляд Садовникова. Но нынче он угрюм. Все лицо опухло, голос хрипит. Он рассеян и раздражителен. «Голова болит», — говорит он, поймав руку Надежды Васильевны. «Здорово вчера хватили». «Зачем вы пьете?» — срывается у нее нежный упрек. Зорко глядят на нее серые глаза из набухших складок и преждевременных морщин. Но что за взгляд, что за улыбка? Надежда Васильевна опускает голову. Он внезапно смеется, перевертывает ее покорную ручку и целует ее в ладонь. Надежда Васильевна вздрогнула. Так сильно, так мощно внезапно проснувшаяся, дрожью охватившая ее желание. Она растерянно, почти с ужасом отстраняется и спешит к выходу. «Нынче приду, после театра», — говорит он ей вслед. «Угостишь, Наденька, чайком старого приятеля?» Она бежит, не отвечая, опустив голову. Неужели опять знойный бред овладел ею? Неужели снова жестокая страсть накинет цепи на нее, свободную и одинокую, пригнет к груди ее гордую голову и потащит за собою по каменистому пути? Она боится Садовникова. Нет, не его. Она себя боится. Грозная, но хорошо знакомая ей сила снова встает из тайников ее тела и хватает ее за горло. Дух борется. Дух протестует против темного ига, которым грозит ей страсть. А все нервы жаждут подчинения, жаждут радости покорного самозабвения. Все тело тоскует о давно неиспытанной ласке. И обессиленная этой борьбой, горько плачет артистка. Она предчувствует поражение духа и победу плоти. В этот вечер она играет Парашу-сибирячку Полевого. Это дочь ссыльного, которая тайком от отца бежит из Сибири в Петербург, чтобы вымолить у Александра I прощение преступнику. Садовников сидит в ложе, не спуская с нее глаз. Жуткий трепет весь вечер держит напряжение ее нервы.